Урок четвертый. Прими решение, и ты сможешь сдвинуть горы. Что это за сила, я не знаю. Я знаю лишь, что она существует и становится доступной только когда человек находится в таком состоянии ума, когда он четко знает, чего хочет, и решил не останавливаться, пока не найдет это. Александр Грэхэм Белл. Раньше я думал, что знаю, что такое приверженность и настойчивость. Тяжело стараться. Делать множество попыток. Однако я не постигал настоящего значения этих понятий, пока не прочитал небольшую книгу в твердом переплете под названием «Главный секрет. Как получить абсолютно все, что вы хотите». Приверженность – это основа главного секрета. Если верить автору книги, ключ к тому, чтобы получить абсолютно все, что вы хотите – готовность делать все, что для этого потребуется во время достижения цели. Прежде чем вы сделаете свои выводы, позвольте уточнить, что под выражением «все, что для этого потребуется», я не подразумеваю противозаконные действия, безнравственные действия или вред, причиненный другим людям. Итак, что же точнее означает готовность? Это ментальная установка, которая говорит: «Если для достижения моей цели требуется 5 шагов, я сделаю 5 шагов». Если для достижения моей цели потребуется 55 шагов, я сделаю 55 шагов. Если для достижения моей цели требуется 155 шагов, я сделаю 155 шагов. Конечно, сначала вы не можете четко знать, сколько шагов понадобится сделать для достижения цели, но это не имеет значения. Все, что требуется для успеха, принять решение. Неважно, сколько шагов нужно будет сделать. На каком этапе нужна настойчивость? Настойчивые действия следуют за решением. Это значит, сначала вы должны быть привержены чему-то до того, как вы будете проявлять настойчивость в получении результата. Как только вы приняли решение достичь своей цели, вы продолжаете с неустанной решимостью и действием притягивать к себе желаемый результат. Магия приверженности. Когда вы принимаете решение и готовы делать все, что для этого потребуется, вы начинаете притягивать людей и обстоятельства, необходимые для достижения цели. Например, как только вы решили стать самым продаваемым автором, вы можете случайно наткнуться на литературного агента или обнаружить телепрограмму на тему вашей книги. Дело не в том, что этих источников раньше не было. Дело в том, что ваш мозг раньше не фокусировался на их поиске. Как только вы дадите себе обещание сделать что-то, вы создаете ментальную картинку того, как это будет в результате выглядеть. Тогда ваш мозг сразу же начинает работать как магнит, притягивая события и обстоятельства, которые помогут воплотить картинку в реальность. Важно понимать, что это не произойдет за один вечер. Вы должны оставаться активными и пользоваться возможностями по мере их появления. Магия, которая возникает в результате принятия решения, никогда не описывалась так красноречиво и точно, как следующими словами В. Х. Мюррей. Пока вы не приняли решение, вы пребываете в сомнениях, оставляя за собой шанс уйти, постоянная неэффективность. Принимая во внимание все инициативные поступки, поступки созидания, есть одна простая истина, незнание которой убивает бесчисленные идеи и великолепные планы. В момент окончательного принятия решения провидение идет вам навстречу. Все, что происходит, происходит, чтобы помочь вам. Иначе это бы не происходило. Весь поток событий берет начало в одном решении. Тем самым увеличивается количество событий, выгодных для вас. Встреч, материальной поддержки, о которых человек, не принявший решение, может только мечтать. Усилие только тогда вознаграждается, когда решение не имеет обратной силы. Наполеон Хилл. Откроются двери. Вот еще одна удивительная особенность силы решения. Вам не обязательно знать на старте, как вы достигнете цели. Конечно, было бы лучше иметь план действий заранее, но это не самое главное, если каждый шаг нанесен на карту задолго до того. На самом деле, когда у вас есть готовность сделать все, что для этого потребуется, правильные шаги сами вам будут видны. вы встретите людей, с которыми вы не планировали увидеться. Внезапно перед вами откроется дверь. Может показаться, что это тебе улыбается удача, хотя на самом деле вы создали эти позитивные события, принимая решения, и таким образом направляя свой ум. Пример того, как дверь неожиданно открылась передо мной. В 1989-м я решил начать писать статьи на тему мотивации. Я изучил материал о силе позитивного отношения и о других принципах успеха и был готов поделиться этой информацией с теми, кому это тоже может быть полезным. Но я не знал, с чего же следует начать. Послать статьи в редакцию газеты, предложить их издательству журнала, написать собственную книгу. Первое, что я сделал, это предложил напечатать одну из статей в редакции информационного бюллетеня для специалистов по обучению кадров. Статью напечатали летом 1990 года. Несколько месяцев спустя ко мне позвонил господин по имени Стюарт Камен, свободный писатель, который, как и я, сотрудничал с предприятиями, выпуская информационные издания. Стюарт сказал, что он видел мою статью дома у лучшего друга и был очень поражен. Затем он спросил меня: «Вы когда-нибудь думали писать для информационного бюллетеня?» Откровенно говоря, я об этом никогда не думал, но мы встретились, и Стюарт объяснил, как мы можем работать вместе над изданием, которое сделало бы эти идеи самообразования доступными большому количеству людей. Приблизительно через месяц был издан первый информационный выпуск «Отношение определяет все». Вот уже 20 лет мы успешно занимаемся этим, и мы смогли поделиться этой информацией, способной изменить жизнь сотнями тысяч людей. С небольшим талантом и большим упорством вы способны достичь всего. Сэр Томас Бакстон. Как все это возможно? Я был привержен идее поделиться принципами успеха с другими. У меня было позитивное отношение. Я начал писать. И потом Стюарт Камен, совершенно незнакомый человек, вошел в мою жизнь, и он был тем человеком, который знал, как превратить мою писательскую мечту в реальность. Это все магия приверженности. Несколько предусмотрительных слов. До того, как вы еще больше воодушевитесь легкодоступностью ваших целей, позвольте вас предостеречь. Даже после принятия решения ваш путь к мечте не будет усыпан розами. Жизнь будет проверять вас, насколько серьезно вы настроены добиваться намеченного. Будут встречаться препятствия. Вы будете делать ошибки, страдать от разочарований и неудач. Некоторые из них будут настолько сильными, что даже натолкнут вас на мысль оставить свои намерения. Вот тогда важно следовать мудрости Уинстона Черчилля, который однажды сказал: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!» Или следовать совету Джеймса Корбета: «Чемпионом становится тот, кто продержится на один раунд больше своего противника. Если ситуация тяжелая, всего-навсего продержитесь еще один раунд. Если вы приняли решение достичь цели, вы можете преодолеть временные неудачи и вскоре одержать победу». Приверженность самоокупается для устремленного писателя. Несколько лет назад журнал «Американский путь» опубликовал интервью с одним из самых продаваемых авторов Америки, Дэвидом Балдачи. Он автор множества популярных книг: «Абсолютная сила», «Полный контроль» и «Победитель». На сегодняшний день уже проданы миллионы экземпляров его книг. Позвольте уверить вас, что успех Балдачи – это не успех за один день. Его таланты и финансовые достижения – это результат его решений развивать свои писательские способности. Как и я, Балдачи начинал, работая юристом. Он поступил в юридический колледж в 1983 году и ни разу не думал стать автором бестселлеров. Ему просто нравилось писать. Тем не менее, он понимал, что ему не хватает необходимых писательских навыков. Поэтому он принял решение, как он сам выразился, изучать писательское мастерство. Первые 5 лет он не закончил ни одной книги. Каждый день он просто работал над персонажами, развивал сюжет и другое необходимое. В то время он работал в юриспруденции, у него была жена и 2 маленьких детей. К когда он находил время для написания книги. Балдачи работал каждый вечер с 22 до 2 часов ночи. Вот что я называю готовностью сделать все, что потребуется. Однако он сам отмечает, что ему нравилось это занятие. То есть писательство не было простой, скучной обязанностью. Кстати, я не заявляю, что вам непременно надо сидеть до ночи, добиваясь желаемого. Этот ночной режим вряд ли подошел бы мне, ровно как и многим из вас. После 10 лет писательского труда Балдачи завершил несколько коротких историй и киносценариев. Суммарный объем продаж его книг был равен нулю. Все, что он получил за свои усилия, это отказы издателей. Один человек с принятым решением стоит 100, которые просто заинтересованы. Мэри Кроули. В 1996 вся его работа окупилась. Во много раз. Он получил миллионы долларов за право на издание и экранизацию блокбастера «Абсолютная сила». Звездой фильма стал Клинт Иствуд. Так выглядит результат человека, который привержен своему делу. Он отказался бросить. Многому на тему значимости приверженности я научился у своего друга Джерри Гладстоуна. В 1986 году Джерри основал собственную компанию American Royal Arts, которая специализировалась на продаже предметов коллекционирования. Год спустя он решил сконцентрироваться на продаже коллекций анимационного искусства. Он подписал контракт с Warner Brothers, Hanna-Barbera и другими анимационными продюсерами меньшего масштаба. Но Джерри понимал, что если он хочет и дальше развивать этот бизнес, ему надо купить лицензию на продажу предметов Диснея. На протяжении 3 лет он писал письма и просил у руководства компании Disney дать ему право продавать коллекционные объекты этого производителя мультфильмов. И каждый раз он получал один и тот же ответ. Нет. Это не останавливало Джерри. Он продолжал переписку с руководством Диснея. Один из менеджеров как-то высказала ему все, что она хотела. Ее голос звучал одновременно как голос злодея из «Спящей красавицы», как голос злой королевы из «Белоснежки» и как Круэллы из «101 далматинца». «Вам никогда не получить права на Дисней!» Время сдаваться, не так ли? Только не для Джерри. Несмотря на все эти отказы, он сохранил замечательные отношения. Он позвонил другим менеджерам Дисней. И затем один из них, надеясь отвязаться от надоедливого Джерри, сказал: «Но только в 2 местах мы могли бы разрешить вам открыть галерею объектов Дисней. Это либо Миннесота, либо Массачусетс». Бизнес Джерри находился в Нью-Йорке. У него не было желания открывать галерею в отдаленном месте. Угадайте, что сделал Джерри на следующий день. Он полетел в Бостон. До конца дня у него было право использовать помещение в Бостоне на Ньюсбери-стрит. Вознаграждение тем, кто не останавливается, превышает боль, которая предшествует победе. Тед Энгстром. Он позвонил менеджеру Диснея, чтобы сообщить, что он готов открываться в районе Массачусетс. Они оба рассмеялись. Менеджер сказал: «Если у вас хватило мужества приехать сюда и так легко купить место расположения, мы обязаны включить вас в планы Диснея». Через несколько лет Джерри открыл галерею предметов с коллекционной линией компании Disney в Бостоне. Через год ему дали разрешение торговать линией продукции Disney и в магазинах Нью-Йорка. Джерри ведет свой бизнес с этой компанией уже свыше 10 лет. Он продал продукции Disney на миллионы долларов и является самым крупным в мире дилером анимационного искусства Disney. Говорить о приверженности означает говорить о сохранении позитивного отношения перед лицом отвержения. Джерри был готов получить лицензию от Диснея, чего бы это ни стоило. Только спросите Джерри, и он вам ответит, не думая ни секунды. Отношение определяет все. Столько времени, сколько потребуется. Я бы хотел поделиться с вами историей о Бенджамине Ролле, который живет в Ньюпорт-Бич, Калифорния. В 1990 году, в возрасте 67 лет, он окончил юридический колледж. Естественно, перед тем, как стать практикующим юристом, ему необходимо было пройти экзамен на адвоката. Первую попытку сдать экзамен он провалил. Вторую тоже. И третью. И четвертую. И пятую. И шестую. и седьмую, и восьмую, и девятую, и десятую, и одиннадцатую, и двенадцатую, и тринадцатую. Позвольте уточнить один факт. Экзамен на адвоката сдается только один раз в 2 года. Значит, к тому времени, когда он провалил 13-ю попытку, Бенджамину было уже 73 года. Большинство людей уже бросили бы эту затею, но только не Бенджамин Ройл. Он сдавал экзамен в 14-й раз, и он сдал. В 1997-м, в возрасте 74 лет, его приняли как практикующего юриста штата Калифорния. Вот вам пример приверженного человека, который готов сделать все, что потребуется. Как объяснил сам Бенджамин Ройл, «Я собирался так или иначе сдать этот сложный экзамен, даже если бы я прожил до 100 лет. Я сдал». Говорит ли эта история вам о важной роли отношения? Большинство людей старше 60 на месте Ройла вообще не отважились бы учиться в колледже. А здесь пример того, кто не только решился продолжить обучение, но и поступил в колледж и был готов потратить 6 лет после окончания на сдачу экзамена на адвоката. Ничего себе! История Бенджамина Ройла – это еще одно доказательство того, что отношение определяет все. Пришло время принять решение. Теперь давайте предположим, у вас есть цель. Следующий вопрос, который вы должны себе задать – это «Готов ли я сделать все, что потребуется для ее достижения?» Если ваш ответ «Я практически все сделаю, что потребуется, кроме…» Тогда должен сказать вам откровенно, вы еще не приняли решение. Если вы не привержены цели, скорее всего, вы не будете двигаться в ее направлении. Например, многие люди начинают свой собственный бизнес с таким подходом. «Я даю себе время преуспеть за 6 месяцев. Если за 6 месяцев дела не пойдут хорошо, я бросаю бизнес». Это явно неподходящее ментальное отношение, что необходимо для успеха. Где был бы сегодня писатель Роберт Балдачи, если бы он сказал «Я буду писателем 1 год. Если за это время мне не удастся ничего продать, ставлю на этом крест». Он бы пропустил возможность заниматься тем, что ему нравится, получить финансовую независимость и жить жизнью своей мечты. Я не предлагаю вам сейчас же устремиться к цели без плана достижения с одной лишь надеждой. Конечно, вам следует установить график ее достижения, сроки и бюджет, чтобы двигаться в правильном направлении и преуспеть как можно быстрее. Но в реальности, какие бы точные планы вы ни устанавливали, вы не можете знать на 100%, сколько для этого потребуется времени. И вы не можете предвидеть все препятствия, с которыми вам придется столкнуться по пути. Именно приверженность делает из человека либо победителя, либо проигравшего. Люди, преданные своей цели, будут держаться в седле и в конечном счете получат, чего хотят в любом случае. Даже если для этого потребуется больше времени, чем они предполагали, так и быть. Те, кто не принял решение, быстро расстанутся с мечтами, если что-то пошло не так, как они себе задумали. С того момента, как вы узнали о силе решения, приходит время применить принцип. Итак, приступайте. Выберите цель, с которой вы чувствуете жгучее желание. Примите решение делать все, что потребуется. Начните двигаться в ее направлении и будьте готовы извлекать пользу из каждой возможности, что встретится вам на пути. Следуйте, не переставая действовать, и готовьтесь к успеху.